Три письма к семье на мизень. Семья Вакума. Жена Анастасии Марковны и дети Иван Прокопий, Корнилий, Афанасий, Агриппина, Акулина, Аксинья. В период, к которому принадлежат письма, вся семья Вакума находится на мизени. Их привезли туда в 1664 году вместе с Вакумом и оставили там, когда его в 1666 году повезли обратно. Вместе с ним в Москву отправились только два старших сына, Иван и Прокопий. Претерпев преследование, сыновья летом 1669 года вернулись на мизень. С весны 1670 года они с матерью сидят в земляной тюрьме. Подробно о судьбе семьи Вакума смотри летопись. Сохранившиеся письма Вакума к семье из Пустозерска немногочисленны и случайны. Он имел постоянную связь с мизенью. Через мизень шла его переписка с Москвой и со всей страной. Письма и записки его семье, вероятно, весьма частые, не сохранялись и не переписывались специально. Письмо первое. Записка, сохранившаяся в архиве, писана собственной рукой Вакума на обороте письма к нему некоего папа Акиндина, осень 1669 года. Сыну Ивану и Прокопию, с матерью и с братом, и с сестрами, и с женой, и с дочерью, всем благословение. Посланы грамотки к Москве, и ты их, прочедши, запечатай и сошли. Да к вам же послано 9 крестов, старец трудился. Мне боярыня головотяжец да саван прислала против первых писем. Головотяж — головная повязка. Будь от нее грамотки вам придут, не распечатывайте. Буде годно, я от сели к вам пришлю. Вакум не разрешает семье читать грамотки боярыни Морозовой, даже адресованные им, поскольку в это время он с помощью писем разбирает конфликт между боярыней и юродивым Федором. Будучи в Москве, в конфликт втянулись и его сыновья. Он хочет полностью отстранить их от участия в нем и не посвящать в подробности остальную семью. Смотри комментарии к письмам Морозовой. «Паки мир вам, а кресты кедровые посланы. Запечатай грамотки, да пошли к Москве. Ище таинство в крестах, а грамоток в мир не чтите, петь себе». Петь себе, петь — частица, приблизительно соответствующая ведь, вот, то и здесь что-то вроде так-то, вот так. Письмо второе. Письмо, сохранившееся в архиве, написано рукой Вакума на обороте письма к нему некоего Родиона Грекова. В марте 1670 года упомянутые здесь юродивый Федор и Лука Лаврентьевич, ученики Вакума, казнены на мизени. Стрелец Машигин был послан из Пустозерска осенью 1669 года. Теперь он вернулся. Значит, письмо зимы 1670 года. Ивану с матерью, и с женой, и с дочерью, и Прокопью с братом, и с сестрами, и с домашними, и Феодору с Лукою, всем без разбору благословения. Марковну Бог простит. Пришли с Машигиным ваши все посылки. Я у графини холстинку послал, да неведомо до нее дошла, неведомо нет. Уж-то ей, бедной, некому о том грамотке написать. Уж-то она бронится за братья ее. А я сетую, не весь дошла, неведомо нет. А о рубашках Я с Тимофеем писал про холстинку и про него, что он сплутал, нам посылку с Москвы не привез. И он уж что, то и отодрал? 3 рубахи пришлите. Да и рубахи надобно, часто накхожу. Да и башмачков нет, какие бы нибудь, да и ферезишков нет. Ферезишка, ферезь, длинная мужская одежда. Да и деньженец нет. Грамотки, Иван Боярыни, в столбчик запечатай, да пошли. Послал ныне Богоявленской воды бочонку, а летом августовой, а нынешнюю и первую сам светил. Аввакум светил воду на водосвятие или Богоявление 6 января 19 по новому стилю и 1 августа. О мире прежде всего писал я вам. Феодор, что об одном деле дважды говорить? В первые реку лета быша православные епископы, аще и приника не священно. И Маримьяне Попадье я грамотку с Иваном Архиповым послал. Велю жить с попом, что она плутает. Апостол глаголит: «Светит бося муж неверен, а жене верней». Первое послание Коринфянам, глава 7, стих 14. Многонг там писано, а ныне Стефаном, далее неразборчиво, послал с сестрою, неколи много писать, надобе было итить. В Соловките Федор хотя бы подъехал, письма те спрятав, в монастырь вошел, как мощно тайно бы письма те дал. И буди нельзя, ино бы и опять назад совсем. И как весною приедете, тогда и Арину привезите. А у вас бы жила смирно, не плутала, а буди станет плутать, и вы ее смиряйте. Кто тебя научил указывать того мне, чтобы я Феодосье той запретил? Продолжаются попытки угасить конфликт Федора с боярыней Морозовой. Плутаешь, иное, и ты много. Ведаю ведь я и твое высокое житье, как у нея живучи кутил ты. Горе бишь, тем мне с вами стало. Письмо 3. Письмо сохранилось в списках, носит характер торжественного послания, декларации, обращенной отнюдь не только к семье. Датируется 1673 годом на основании указания Аввакума, что он скинул рубашку 3 года назад. Рубашку он скинул после казни в Пустозерске, то есть в апреле 1670 года. Возлюбленные, молю вы, яко странники и пришельцы, отгребатеся от плотских похотей, я же воюет на душу нашу. Возлюбленные, молю вас, как странников и пришельцев, удаляйтесь от плотских похотей, которые покушаются на душу нашу. Первое соборное послание апостола Петра, глава 2, стих 11. Воистину по пророку вся суета суете и все суете. Воистину по пророку суета сует, и все суета. Книга Экклезиаста, глава 1, стих 2. О нужных заповедано промышлять, но излишнее отсекать. Аще о внешнем всегда будем пищися, а о души, когда будем промышлять? Тогда, когда умрем? Мертвый не делает, мертвому тайны не открываются. Когда от века слышать, ежели бы мертвый что доброе сотворил? Токмо видим, воню от гроба злосмрадную исходящую, и червьми тело расливаемо, в понявою повиваемо и землею покрываемо. Увы, красный унылый ясен помер, где благолепие лица, где светлейшие очи, где юности зрак наш? Все ише, яко цвет, яко трава подсечена бысть. Воистину вся увяди смерть. Уже к тому не печется о суетной многострастной плоти. Где ныне род и друзи, себо разлучаемся? Воистину суета человеческая. О нужном велено Богом заботиться, а лишнее отсекать. Если о внешнем всегда будем печься, то когда о душе позаботиться? Тогда, когда умрем? Мертвые не действуют, мертвому тайны не открываются. Когда это было слыхано, чтобы мертвый что-нибудь хорошее сделал? Только чувствуем скверную вонь от гроба идущую и видим тело червями растлеваемое, в саван закутываемое, землею покрываемое. Увы, красивый потускнел, ясный померк. Где благолепие лица? Где свет, изливаемый очами? Где юность и красота наша? Все ушло, как цветок, как трава подкошена. Воистину, все побеждает смерть. Что уж тут еще печься о суетной, полной страстей плоти? Где ныне родные и друзья? Разлука наступила. Воистину, суета человеческая. Ну, Марковна, али не так говорю? Ей так. Чего для печися о излишних и о плотских скорбишь? Глаголите ми, не знаем, где как до конца доживать. Имеющие пищу и одежду, сим довольны будем, а прочих возложим на Бога. Ну, Марковна, или не так говорю? Ей так, для чего печешься об излишнем и плотском скорбишь? Говорите мне вы, не знаем, где как до конца доживем. Имея пропитание и одежду, будем довольны этим, а заботу о прочем возложим на Бога. Первое послание апостола Павла к Тимофею, глава 6, стих 8. Али Бог забыл нас? Ни-ни. Ащи забудет мать и не помиловать и рожение своего, но ас не забуду. Рече Господь. Или Бог забыл нас? Нет, нет. Если и забудет мать пожалеть младенца своего, то я не забуду, сказал Господь. Книга пророка Исаии, глава 49, стих 15. Не пять ли птиц ценится единому пенезю? И ни единый от них падет без воли отца моего. Вас же и власы главные зачтени суть. Не убойтесь, уба, мнозих птиц лучше есть вы. Не пять ли птиц ценится в грош, а ни одна из них не упадет без воли на то отца нашего. У вас же и волосы на голове сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих птиц. Евангелие от Матфея, глава 10, стихи с 29 по 31. Сравни Евангелие от Луки, глава 12, стихи 6-7. Имеешь ли речению сему веры? Поверь, не ложно, рече Господь, небо и земля мимо идут, а словеса мои не имут прийти. Веришь ли этим словам? Поверь, это правда. Сказал Господь, небо и земля приходящие, но слова мои не пройдут. Евангелие от Луки, глава 21, стих 33. Разве не верен и невежда не имет сему веры? Аз верую Богу моему, ему же и служу, всею совестью от чисто сердца, яко будет так и есть, еже рече Господь. А игда обнажихся во имя его пресвятое, и от труда повалился в темнице, молитву, говорю, лежа, псалом. Внуши, Боже, молитву мою, и не презри моления моего и прочее. Игда доидах речи, умякнуша словеса их паче елея, и та суть стрелы примрачила ум мой в том месте. Только неверный и невежда не верит этому. Я верю Богу моему, которому служу всей совестью от чистого сердца, что будет так и есть, как сказал Господь. А когда обнажился во имя его пресвятой и от страдания повалился в темнице, молитву говорю лежа, псалом, услышь, Боже, молитву мою, и не отвергай моления моего и прочее. А когда дошел до слов, слова их мягче, чем елей, но это стрелы, в этом месте потемнело в голове у меня. Псалом 54, стихи 2 и 22. И речено ми надо мною от образа, возверзи на Господа печаль свою, и той тя припитает, не даст век молвы праведнику. И вскочи, и поклонихся Господеви, а сам говорю, ты же, Боже, не заведешь их в студенец истления и прочее. И прозвучало надо мною от иконы, возложи на Господа печаль свою, и Он тебя пропитает и не даст никогда поколебаться праведнику. И вскочил я и поклонился Господу, а сам говорю, ты, Боже, низвергнешь их в ров погибели и прочее. Псалом 54, стихи 23 и 24. Потому и рубашку с себя скинул и поверг неимущим. Нако то ли и до ныне уже 3 года будет. Да Бог питает мя и согревает, и вся благая подает мне изобилно. Слава о всех сих Творцу и Содетелю всех, Христу Богу и Богородице Свету, со бесплотными и со всеми святыми. Потому и рубашку себя скинул и отдал неимущим. Нак с тех пор и до ныне уже 3 года будет. Да Бог питает меня и согревает, и все благое подает мне в изобилии. Слава за все это Творцу и Создателю всех, Христу Богу и Богородице Свету, с бесплотными и со всеми святыми. И ты, Марковна, положися всею крепостью душевную на Христа и Богоматерь. Она, надежда наша, не оставит нас погружаться в неверстве и буре. Вем до конца, яха, поприизлиха она спечется, она и промышляет все упование наше, и покрывает нас кровом крылу своею, и от враг ограждает же. И ты, Марковна, положись всею силой душевную на Христа и Богоматерь. Она, надежда наша, не оставит нас погружаться в неверие и буре. Знаю до конца, что безмерно она спечется и заботится, все упование наше, и покрывает нас покровом крыл своих и от врагов ограждает. Надолго ли бы мы жили, аще бы не она защищала? Ведайте, каково дьявол на нас огненно дышит соугодники своими, в даурах и повсюду живых проглотите ищет. Да Бог не выдаст, уповаю нань крепко. Помните, зверь даурский всяко распопу бедного, еже есть меня, протопопа, умышлял погубить, а не явно ли Божия милость? На Москве в руки мне Бог его выдал. Растеняся, лежит предо мною, что мертвый. Помнишь, жена, как он мне говорит, ты волен и со мною, что хочешь, что и сотворишь. а я постиг его и посхимил по воле Божией под окуки своей к нему свету. Помнишь ли, в Даурах казаком на поезде говорил, и в Енисейске, Ржевском, и везде по городам, мне реку Пашкова постричь надобно, да Бог мне того и дал, а то вы и не ведаете, как о том докучал Богу. А нынешнюю зиму потерпите, толкомаленко. Силен Бог. Уже собак тех, перепутав огненным ужем, отдаст нам в руки. Тогда умей спасать их. А что им попущено от нас умерщвлять, и то добро так. По Господню речению сбывается. И умертвят от вас, и будете ненавидимы всеми имени моего ради, и влас главы вашей я не погибнет. В терпении вашем стяжите душа ваша. Евангелие от Луки, глава 21, стихи с 17 по 19. Ну да полно того. Спаси Бог, Афанасьюшка Авакумович, голубчик мой, утешил ты меня. Сказывал воевода здешний, похваляя тебе. Были где у него вы? И он где спросил тебя, как где ты, Афанасий, персты слагаешь, и ты где показал ему воеводе, вот где я слагаю. А он где тебе молвил, уже где-где отец и мать, и там же будешь. И ты где, супротив рек, силен где Бог, не боюсь. Сыновья Авакума, Иван и Прокопий, должны были быть казнены в 1670 году вместе с Федором и Лукой, но покаялись. Смотри летопись. Воистину Господь силен, не боюсь никого, упование нам на Него, владыку. Яко лев, рычи живучи, обличай их многообразную прелесть. А учителя твоего, Григория, что не слышать? Жив ли он, бедненький? А девок те, свет учи и Марью да Акулину. А сам у братьев учися, не гнушайся их, что они некогда смолодушничали, на виселицу Христа ради не пошли. Уж то моего ради согрешения попущено изнеможение. Что же делать? И Петр апостол некогда так сделал, слез ради прощен бысть. А он также Богу кающихся прощает и преподающих к нему приемлет. Разговаривай, братья. Не сетуйте, де, о падении своем выше меры, простит вас. Да и батюшка, де, по воле Божией вас прощает и разрешает, дает прощение в сей век и в будущий. Впредь не падайте, стойте, заднее забывающее, на преднее простирающееся живите. Един Бог без греха и без изврат, а человечество немощно падает, яко глина, и восстает, яко ангел. Все тому не работает греху, но пресносущному Богу, Христу, Сыну Божию, Свету, с Отцем и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веком. Бог простит всех смалодушствующих, и паки возвращайся на первое достояние. Аминь. Аминь.